И вот в самый последний момент вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения, все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему. Все кончилось. Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел несознательно, не внезапным прояснением ума и совести? Почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания. Ну а другой-то Влас, оставшийся искуситель, легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам, ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю для сведения, для этюда. Вот почему еще желательно бы, что если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, неверующий с высокомерной насмешкой, выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе со своей жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами. Из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, черт знает, может быть, из ученого наблюдения. Если уж и есть такие черты даже и в народном характере, а в настоящее время все возможно предположить, да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то неслыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у господина Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного. Конечно, интерес рассказанной истории есть только в ней есть интерес. Лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены, может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уже закутил. Рассказывают и печатают ужасы. Пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой путеж еще хоть только на 10 лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним Власа и успокоимся. Последний момент, вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверной силой обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение воссияют снизу, в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического. Есть даже намеки на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты. Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае, наша несостоятельность, как птенцов гнезда Петрова, в настоящий момент несомненна. Да ведь 19 февралем и закончился по-настоящему Петровский период русской истории. Так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.